Глава 5. Давайте брать, принимать и отдаваться. Равны ли мужчины и женщины? В последнее время из каждого утюга доносятся слова про ценность равных отношений, про то, как важно, чтобы отношения между мужчиной и женщиной были партнерскими. Но такое равенство — признак правового отношения на уровне мужчины и женщины. Это проявляется, например, в том, что как только это самое долгожданное равенство возникает, в отношениях угасает желание. В итоге все скатывается к двум равнобесполым партнерам. Хотя различие между мужчиной и женщиной присутствует даже на самом фундаментальном и очевидном уровне, на уровне тела. Различие между мужчиной и женщиной укоренено в любой древней культуре и находит выражение в метафорах. Например, в распространенном образе принимающей земли, прорастающего семени угадывается метафора отношений и различий мужского и женского. Но некоторые современные активисты, которые слушают одним местом, нас тут же обвинят в пропаганде мужского превосходства. Мы должны бы зарубить себе на носу, что все равны. Но в этом уже набившем оскомину дискурсе равенства, который повторяется как мантра, упускается самое главное в отношениях мужчины и женщины — то различие, которое является фундаментом отношения мужского и женского. В этом современном дискурсе противопоставлять равенству надо не неравенство, а различие. Мы притягиваем друг друга именно различием. Именно это порождает нас тягу друг к другу. И спасение не в равенстве, а в различии. Важно ценить, хранить, любить различия между нами. Сегодня мы видим, что отношения, построенные на дискурсе равенства, порождают странные связи. Даже мужчина и женщина уже именуются бесполым образом — партнеры. А что считает ваш партнер? Конечно, мужчина и женщина никакие не партнеры. Мужчина и женщина — это те двое, которые желают друг друга и тянутся друг к другу. А какое желание может быть у партнеров, кроме справедливого распределения доходов? И что могут создать партнеры, кроме совместного бизнес-проекта? Некоторые уже так и говорят. Для меня семья — это проект, ребенок — это проект. И даже можно уже и без мужского начала, достаточно сходить в банк. Он. Различие между мужчиной и женщиной определяется 4 глаголами. Это не просто глаголы, но и то, что фундаментально определяет саму позицию каждой из сторон. 2 глагола на стороне мужчины — давать и брать, и 2 на стороне женщины — принимать и отдаваться. Мужская позиция во все времена определялась тем, что мужчина дает и берет, тем, что он с удовольствием и щедро дает, не удерживая, от всего сердца, той, которую он хочет дать, и с желанием и даже наглостью, или, скажем точнее, с ощущением полного права, берет. Он вправе взять то, что считает своим, а не мнется, бесконечно ожидая согласования с партнером и выпрашивая разрешение. Как в шутке, нельзя, существует только для тех, кто спрашивает. Это как раз про мужскую позицию. Чтобы взять, нужно чувствовать себя мужчиной, у которого есть и который вправе. И то, что он дает женщине, никак не связано с тем, что он берет. Он дает без задней мысли, не потому, что после этого что-то получит. Мужская позиция — это просто давать и просто брать, в противовес торгашеской позиции. «Я тебе дал, теперь ты мне за это дай». Это, как мы говорили, лишает мужчину в глазах женщины всякой привлекательности, а точнее желанности. Это лишает отношения желания. После этого она уже не хочет ничего от него принимать. Давать и брать — это очень по-мужски. Причем брать ничуть не менее важно, чем давать. Есть мужчины, которые всячески избегают брать на всех уровнях. И на уровне женщин, и на уровне денег, и на уровне права. Взять может только тот, у кого есть. Она. Мужская позиция — давать и брать, а женская позиция определяется, во-первых, тем, что женщина с благодарностью и без вины принимает. Принимает в самых разных смыслах. Ведь даже на физическом уровне, чтобы зачать, ей нужно принять от мужчины. А если она не может принять, если у нее нет ощущения права или желания принять, то она часто не может зачать и выносить. Чтобы принять, важно, чтобы женщина увидела в этом мужчине того, у кого есть, хотя бы в потенциале. И, во-вторых, чтобы принять, ей важно почувствовать, что она хочет принять именно от него. Принимать — это действие очень личное, очень интимное. Можно брать от всех, как и делают многие голодные женщины. Но невозможно принимать от всех. Принятие — это определенный акт по отношению именно к этому конкретному мужчине. И тем, что женщина принимает, она на самом деле дает этому мужчине право ей дать. И принимая от него, она на каком-то гораздо более глубоком уровне, сама того не осознавая, принимает и его самого. Она не просто принимает от мужчины, но вместе с этим она принимает и самого мужчину. Принимать в этом значении слова — это принимать мужчину таким, какой он есть. И это ли не важнейший аспект любви? И, кстати, если ты не принимаешь свою жизнь такой, какая она с тобой случилась, если ты ждешь какой-то другой жизни, то и тех, кто рядом с тобой, ты принять не в силах. И многие девочки, которых не принимали матери и отцы, сами не способны принимать. Так вот, женская позиция — это с одной стороны принимать, а с другой стороны быть способной с наслаждением отдаваться. Конечно, отдаваться — это не зеркало мужского давать. Отдаваться — это значит отдать себя мужчине. Не только в смысле сексуальных отношений, хотя и не без этого. Само заявление «я твоя» говорит о том, что женщина может принять для себя позицию принадлежности. «Я хочу быть его женщиной. Я готова ему отдаться. И хочу, чтобы он меня взял». Хьюстон, у нас проблема. Но проблема в том, что многие современные мужчины просто не хотят или не способны брать. Чтобы отдаться, нужно, чтобы тебя взяли. А мужчины совсем не торопятся брать. Ни в каком смысле. Чтобы взять, нужно иметь определенное мужество. Мужество заявить свои права на женщину. И невротические мужчины часто на это не способны. А истерические женщины, хотя и берут, но по-настоящему не отдаются. И строят отношения скорее с мужской позицией «давать и брать». И все это вместе приводит отношения полов к закономерному тупику. Равные отношения или партнерство значит буквально следующее. Во-первых, что мужчина не дает, а женщина не принимает. А во-вторых, что мужчина не берет, а женщина не отдается. Такое партнерство можно еще шлифануть брачным контрактом. И в отношениях мужчины и женщины можно радостно ставить точку. Остаются два равноправных унылых партнера, которые потом почему-то начинают удивляться, а куда же делась их сексуальная жизнь. А то, что осталось и называется сексом, больше напоминает исполнение необходимой формальности двух партнеров, которые ответственно строят отношения. Вообще говоря, странно партнеру иметь партнера. Иметь это как-то не по-товарищески. Современный дискурс равенства разрушителен для отношений мужчины и женщины в паре. Мужчины и женщины ни в коей мере не равны, они различны. И этим различием, а вовсе не пресловутым равенством, они интересны друг другу. И проблемы, которые стоят перед мужчиной и перед женщиной, различны. Для мужчины это проблема вокруг того, чтобы давать и брать. Это две части одного целого. Мужчина, который не способен давать на одном уровне, не способен взять на другом. Назовем это мужским невротическим тупиком. Например, если мужчина не способен потратиться на женщину в самом широком смысле, то и в сексуальном плане тоже весьма вероятно он будет скуп. А женщина, не способная принимать, часто на оборотной стороне не может отдаться. Некоторые женщины никогда не принимают от мужчины, чтобы не отдаваться. Вообще, это главный кошмар истерической женщины — отдать себя, отдаться мужчине. Но уж нет. Лучше буду его кастрировать. Я готова отдаться, но только настоящему мужчине, только тому самому, а не этому. Это и есть женский истерический тупик. Неспособной женщине отдаться часто выражается, например, в ее проблемах со способностью испытывать наслаждение со своим мужчиной. В этих двух невротических тупиках, в отношениях полов, мужском и женском, мы все и застряли.